Вокруг плавало несколько десятков стеклянных шаров. Что-то вроде буйков. Самые обыкновенные шары из тонкого стекла. И каждый украшен четкой надписью «Небольшой сюрприз для Великой Империи». Эксперты заверяют, что шары ни за что бы не уцелели, окажется, не там до взрыва. В воду они попали уже определенно после того, как гриб от взрыва поднялся достаточно высоко. — Очаровательно, — сказал Сварог. — Не только напакостили, но и визитную карточку оставили, чтобы не было никакой ошибки. Вот, значит, по какому поводу собралось сверхсекретное совещание, куда меня отчего-то не позвали, вопреки заведенному порядку. У меня, кажется, есть кандидат в подозреваемые. — У нас тоже, — сказала Яна. — Почти сразу же вспомнили о письме, которое ты привез из Хельстода. Подземная страна крохотных человечков под названием Токеранг. Они ведь упоминали, что располагают ядерным оружием. Правда, это мог быть и блеф, но оказалось не блеф. К тому времени уже было известно, что у них есть подводные лодки. — Вот именно, — сказал Сварог горько. Все совпадает. Меня что, не хотели беспокоить посреди ночи? Или есть еще какой-то мотив? Яна отвела взгляд, но тут же посмотрела ему в глаза. Извини, конечно. Но это я распорядилась тебя не вызывать. И, как выяснилось, оказалась права. Нашлись люди, которые высказывали в твой адрес всевозможные гипотезы. Сварог посмотрел на нее довольно неласково. — Ну, разумеется, не первый раз. Логика железная. Поскольку эти лилипуты обитают под моим Хельстодом, следовательно, я с ними в сговоре. Тут гадать нечего. Хочу вызвать всеобщее смятение и под шумок возвести себя на трон империи. Так ведь это формулировалось. Яна смущенно ерзала на сиденье, старательно отводя взгляд. — Ну, что уж там, давай без церемоний, — сказал Сварог. — Так все было. — Не совсем. Это не формулировалось, а просто высказывалось с некоторыми в качестве одной из версий, требующих, разумеется, точных доказательств. — Ну, невелика разница, — сказал Сварог. — Что пнем по сове, что сову, а пень. Яна сверкнула на него глазами. — Только не смей думать, будто я тебе не верю. Я-то тебе верю, понятно? И из них тоже вряд ли кто-то всерьез думает, что ты заодно с этими. Просто они говорят, что вынуждены учитывать все возможные варианты. Разумный цинизм, необходимый в государственных делах. Ты же сам король, должен понимать. Самое смешное, что я эту логику вполне понимаю, — сказал Сварог. И нисколечко не обижаюсь. Просто-напросто в душе остается неприятный осадок. Доказательств нет, а подозрений с меня никто не снимает. Вот и доказывай теперь, что ты тут ни при чем. Теперь понимаешь, почему я тебя не вызвала? Могла возникнуть глупая склока. Это только повредило бы делу. Я решила поговорить с тобой с глазу на глаз, доверительно. — Приятно слышать, — сказал Сварог. — Благодарю за доверие. Перестань, пожалуйста. — сказала Яна тихим, беспомощным, почти жалобным голосом, — и без тебя тошно. — Прости, — сказал Сварог после неловкого молчания. — У меня тут неприятности, хлопот полон рот, нервы на пределе. — Значит, вот так. Демонстрация немаленьких возможностей и визитные карточки вокруг рассыпаны, чтобы без всяких неясностей, ну, конечно... Они должны знать, что мы о них знаем. Но не в том дело. Я иногда, когда отыщется время, вновь вспоминаю эту историю и добросовестно ломаю голову над одной единственной загадкой. Почему те, кого, очевидно, следует условно именовать оппозицией, так и не вышли с нами на связь? — Оппозицию могли извести под корень, — сказал Яна. — Начисто. — Так не бывает. Энергично возразил Сварог. — Точно так не бывает. Всегда кому-то удается уцелеть, и он начинает думать о мести. А случается еще, что оппозиция, пусть и изведенная под корень, становится примером для других, которые ради совершенно других целей